«Однажды в истории. Частная версия прошлого. Письма, дневники, воспоминания». Автор – Георгий Свиридов. Название – «Разные записи». Георгий Свиридов – гениальный русский композитор 20 века. Родился в 1915 году. Дебютировал в качестве композитора в 1935 году. Создатель и продолжатель лучших традиций русской классической музыки. Обладал врожденным даром композиции. Ярко и самобытно творил во многих музыкальных жанрах. От симфонии до романса и песни. Умер в 1998 году. «Однажды в истории». Георгий Свиридов. «Разные записи». Рассказывает и вспоминает музыковед Александр Белоненко, племянник композитора. Насколько я помню, дядю Георгий Васильевич Свиридов вел записи. Эти записи приоткрывают нам дверь в сокровенную, потаенную жизнь свиридовской души и ума. И в то же время эти записи представляют своеобразный документ эпохи. Я читаю очень много выпускаемых сейчас мемуаров, разного рода таких исторических книг. Так вот, в отличие от многих такого рода произведений, записи Свиридова, несмотря на свой очень резкий тон, очень правдивые и искренне. Он очень переживал все, что происходит с его страной. Но, тем не менее, этот слой записи мне представляется также немаловажным. Судя по содержанию, побуждением к первым записям послужило желание зафиксировать путевые впечатления первых поездок за границу, во Францию, в начале и конце 60-х годов. Дело в том, что ни Георгий Васильевич, ни его жена Эльза Густавна не умели фотографировать. И записная книжка вместе с шариковой ручкой стали тем орудием фиксации таких живых впечатлений от встречи с памятниками, архитектуры. Первые маленькие тетради заполнялись обоими супругами. Там в этих маленьких блокнотиках есть указания тех мест, где были во Франции Георгий Васильевич со своей супругой. А у них были поездки на юг Франции, в Арль и в Британь. Свиридов очень любил архитектуру и знал ее хорошо, причем он очень любил архитектуру именно 20 века, функциональную архитектуру, не говоря уже о том, что он был потрясающим знатоком истории мировой живописи. И в Париже, где он очень любил бывать, он, посещая Лувр или какие-то другие известные музеи, он часто сам заменял экскурсовода, мог прекрасно провести лекцию по Лувру. Вот это все можно найти вот в этих первых маленьких блокнотиках 60-х годов. Я могу сказать, что Свиридов был необыкновенно общительный человек и умел найти общий язык с людьми самого разного круга. Выйти на Тишинский рынок, и это его любимая была, такие походы на Большой Грузинской, рядом был Тишинский рынок, и мы ходили, он там выбирал продукты, любил даже иногда поторговаться так, ну, чтобы завести беседу, и умел людей и разговорить, и быть интересным для любого из своих собеседников сам, потому что, конечно, память Свиридова, его феноменальная, ну, его необыкновенное такое, знаете, чисто русское остроумие, такое добродушное, юмор, который у него часто очень совмещался с таким очень живым характером и сильными страстями. Правда, я знавал Свиридова, когда он был и во гневе, и сердит, и больше всего попадало всегда близким, жене, родственникам. Но бывали случаи, когда в гневе он мог просто выставить человека за дверь. Я сам был свидетелем. Не пожимал руки тем людям, которых он считал своими врагами. То есть Свиридов, как натура, как человек, был такой страстный и резкого характера. Резкого характера, то есть во всех проявлениях. Он мог быть необыкновенно добродушным и ласковым, очень внимательным к людям и одновременно мог очень даже грубо, иногда даже жестоко обойтись с кем-то. Но не, как вам сказать, не был злопамятным. Он мог человека поругать и тут же с ним помириться и вести уже разговор в совершенно спокойном тоне, весьма добродушно. Насколько я помню дядю, это очевидно уже время с начала 50-х годов и до конца его жизни. Круг его общения был необыкновенно велик. Мы жили тогда в Ленинграде вместе, он жил отдельно своей семьей. Я жил с бабушкой на Литейном проспекте, и бабушкина эта комната в квартире на Литейном была местом собраний, местом встреч. Дядя приходил со своими друзьями, в основном композиторы его поколения. Знаю, что в то время в Ленинграде Свиридов общался очень много с поэтами, литераторами. Он сам рассказывал, как он сидел в квартире Николая Семеновича Тихонова на диване, черном диване, кожаном, на котором сиживал его любимейший поэт Александр Блок. Он вспоминал часто встречи с артистами Пушкинского театра, где он работал в 40-е годы. Он делал музыки очень многим спектаклям того времени. Благодаря Шостаковичу Свиридов ознакомился с Зощенко. Но, правда, Зощенко входил в круг очень близких друзей Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я не думаю, что у Свиридова с Зощенко были такие очень тесные отношения. Все-таки разница в возрасте. Но помимо Зощенко, через Дмитрия Алексеевича Толстого, сына Алексея Николаевича Толстого, Свиридов познакомился с семьей Толстых. Хотя самим Толстым он не общался, но очень хорошо помнил Крандиевскую Наталью Васильевну. С ней он общался, и беседы эти тоже остались как-то в его памяти. И он вообще очень ценил ее, как и поэтессу, ну и как и человека. В 40-е годы очень важно было то, что Свиридова ввел в круг композиторов уже в Москве Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он ценил в это время своего одного из первых учеников, и он его представил в Москве и познакомил его с Николаем Яковлевичем Мясковским, с Юрием Александровичем Шапориным. Во всяком случае, вот этот круг композиторов Шапорин, Мясковский, Хачатурян, они до 48-го года были очень все как-то тесно между собой общались, и это был общий какой-то круг людей. И все эти люди потом в 48-м году пострадали, потому что и 48-й год, и постановление, первый съезд композиторов вывел на арену других композиторов, с которыми тоже общался Свиридов, молодым будучи, потому что это были композиторы его же поколения, но они представляли уже некоторое другое направление. Среди этих композиторов были много композиторов-песенников, известных и замечательных по-своему, но все они выступили в то время как деятели 48-го года. Это такие, как Новиков, Захаров и Тихон Хренников, который стал главой Союза композиторов СССР. Позднее я вспоминаю встречи Свиридова. Он снимал дачу, это такой поселок Перхушково. И вот там я просто помню прогулки, и мальчишка, помню встречи с академиками Гинзбургом, Прохоровым, с академиком-математиком Вулом. Потом очень частые были встречи на даче. Там были уже знакомства, уже чисто семейные. Вот этот круг людей я просто очень хорошо помню. И Свиридов очень ценил вот эту вот научную среду. Он как-то ее особенно выделял. Он находил в этом более для себя ценную питательную среду, чем среди музыкантов. Поздние годы жизни у него были очень хорошие отношения, личные и доверительные, и такие тесные дружеские отношения с писателями, с Солоухиным, с Василием Беловым, Валентином Распутиным, Сергеем Залыгиным, с Астафьевым, Владимиром Крупиным. И никто-либо из близких Свиридова друзей не знали, что он вел записи. Их хранится бесчисленное количество. Их можно найти на отдельных буквально клочках бумаги, на листах нотной бумаги, в справочниках, телефонных книгах. Много записей есть в книгах и журналах, где Свиридов реагирует на прочитанный текст литературного произведения или воспоминания и так далее. Есть в тетрадях и записи, имеющие такой мемуарный характер. В них мы можем найти его воспоминания о детстве, о годах, проведенных в Курске. Свиридов родился в Фатеже, это маленький город Курской области, но мальчиком уже переехал в Курск. Мать перевезла детей в Курск, чтобы они учились. И вот записи о Курске 20-х годов. Потом Свиридов выезжает в Ленинград учиться в Центральном музыкальном техникуме и позднее в консерватории. Вот есть записи о годах, проведенных вот в техникуме и консерватории. Ну и, конечно, самое интересное в этих записях мне представляется его собственные наблюдения, размышления над жизнью, его рассуждения и оценки самых различных явлений – искусства, литературы, живописи, музыки. Чем ближе к концу 80-х, началу 90-х годов, тем больше в этих записях можно обнаружить такие его наблюдения над, собственно, происходившими и политическими, и социальными событиями. И к концу жизни их становится очень много. Самое всегда интересное у композитора, ну, интересное для тех, кто, ну, изучает композиторское творчество, ну, и тех, кто вообще просто интересуется жизнью и творчеством композитора, это, собственно, творческий процесс. У каждого композитора он совершенно индивидуален, и неповторим. Ну, мне много раз приходилось наблюдать, собственно, Свиридова в процессе сочинения. Причем самое интересное, что мои первые наблюдения происходили как раз вот в квартире, коммунальная квартира на Литейном, в комнате, где вот жила моя бабушка, из которой я находился, мама работала с Елизаветой Ивановной. И вот туда приходил Свиридов, там стоял Беккер, такой кабинетный рояль, и я сидел под роялем, комната была маленькая, тесная, я тихо сидел под роялем, возился там, играл, и Георгий Васильевич в это время, не замечая меня, ну, я очень стремился так это не шуметь, и он садился за инструмент, это, значит, это где-то 51-52 год, и, в общем, до конца жизни, сколько я вспоминаю, ну, потом уже, когда я уже стал сам взрослым, когда я стал просто музыкантом профессиональным, мои уже наблюдения были более такие, ну, что ли, целенаправленные. И потом я очень часто беседовал с дядей, меня интересовало просто, как он сочиняет музыку. Свиридов относился к тому типу композиторов, которые писали за роялем. Так писали, например, Шуман, Мусоргский, Стравинский. Почему я это подчеркиваю? Потому что, например, учитель Георгий Васильевич Дмитрий Дмитриевич Шостакович приучал своего ученика и сам писал за столом. Он вынашивал замысел и потом садился и писал прямо сразу чистовой. Я видел рукописи Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это идеальная рукопись. Там чистовая, беловая запись, так называемая. И уже никаких ни помарок, ничего. Свиридов совершенно прямо противоположный тип сочинительства, если так можно сказать. Он очень долго вынашивал свои звуковые какие-то образы, музыкальные его темы. Потом, вернее, не то, что вынашивал, он постоянно ходил, он мог размышлять, что-то такое, думать о чем угодно другом. И вдруг, как он говорил, всплывала мгновенно музыкальная идея. Чаще всего, так как Свиридов композитор вокальный, это было связано с какой-то поэтической строкой. Надо сказать, что у Свиридова была, конечно, феноменальнейшая память, и он носил огромное количество стихов в своей памяти. И вот он, независимо от того, что бы он ни делал, эта вот музыкальная мысль спонтанно всплывало в его такое-то, как озарение в своем роде. И когда эта мысль появлялась, он садился за инструмент, и начинался вот такой первый этап работы, когда он, что называется, подхватывал эту мысль. Она чаще всего рождалась не только в виде мелодии, но уже с некоторым сочетанием гармонических сопровождений. Поэтому он уже на инструменте нащупывал сразу фактуру, и потом эта музыкальная мысль вела его уже пальцы, и это уже была пальцевая такая своеобразная, ну, что ли, манера ведения музыкальной мысли, когда пальцы подхватывали вот эту вот ток музыки и сразу спонтанно находили какие-то точные фактурные решения и, главным образом, гармонию. Вот. И этот период искания за инструментом фактуры и гармонии мог длиться очень долго. Потом уже где-то 60-е, 70-е годы, когда появились диктофоны и такие домашние магнитофоны маленькие, значит, сначала они были катушечные, потом кассетные, вот, то Эльза Густавовна приучила Свиридова, он включал магнитофон сам и фиксировал свое произведение вот в какой-то первоначальной редакции, потом переносил это на бумагу, и вот процесс, собственно, перевода музыки на бумагу носил очень длительный характер. Поэтому вот сейчас, когда я издаю полное собрание сочинений Свиридова, то я столкнулся с этим. Дело в том, что ни одно сочинение у Свиридова не зафиксировано, чтобы невозможно найти двух рукописей, где один и тот же текст одного произведения был бы полностью идентичен, совпадал. Этих вариантов записи на бумаге могло быть иногда десятки, и каждая запись имела какое-то свое отличие. Вот, то есть редакция его окончательная – это большая загадка и для меня, и для любого исследователя. Почему? Потому что даже когда Свиридов наконец приносил рукопись, беловую рукопись в издательство, она издавалась. Но проходило некоторое время, и когда появлялась необходимость переиздания этого произведения, то Свиридов начинал опять править и опять вносить какие-то новые оттенки, новую динамику, темпы и так далее. И вот, в общем, это был бесконечный процесс. Это композитор, Свиридов, композитор, который тесно связан с живым интонированием. Это очень важная вещь, потому что есть композиторы, которые фиксируют сразу свою музыкальную мысль, и она для них остается как бы неизменной. У Свиридова все прямо противоположно. Он все время ищет какое-то новое воплощение звуковое. Это похоже, как ни странно, это похоже на народное устное творчество, когда одна и та же песня при каждом новом исполнении получала какой-то новый вариант. Вот нечто подобное было и у Свиридова. О творческом процессе Свиридова я могу говорить бесконечно много, так как это самая интересная для меня самого, как музыковеда, тема. И я надеюсь, что мы об этом поговорим в следующих передачах.